Глава вторая. Жареный тунец с имбирем. Часть первая. Вы отрицаете перерождение? Матушка в доме. Она переоделась и ждет дознавателя. Я поклонился отцовым сослуживцам. «Хорошо», — кивнул отец. Тон и весь вид его говорили об обратном. Ничего хорошего в происходящем глава семейства не видел. «О, Сузу, приготовь гостям чай». Не успела служанка броситься выполнять распоряжение хозяина, как в ворота требовательно постучали. «Кто там?» «Секи Осаму, старший дознаватель службы Карпа и Дракона». В низком, ракочущем басе звучала неотвратимость закона. Я отметил, что редко, когда имя и голос человека настолько соответствуют друг другу, а еще занимаемой им должности. Отец распахнул ворота. «Добро пожаловать, досточтимый Секи-сан». «Я рад, что вы дома, Хидео-сан. Так за вами не придется посылать». «Мы вас ждали». Дознаватель, дородный мужчина лет 50, был облачен в темно-синее кимоно из шелка, украшенное тонким золотым узором. На груди слева, над сердцем, красовался герб службы. Стилизованное изображение карпа и дракона, перетекающих друг в друга, подобно буддийскому символу инь и янь. На голове высокая черная шапка государственного чиновника. Рукояти плетей за поясом обтянуты шершавой кожей ската в оплетке из шелковых шнуров. Тоже золото и густая грозовая синева. Рано поседевшие брови срослись на переносице, из-за чего лицо дознавателя, резкие складки у рта, щеки обвисли, имело брюзгливый вид. Взгляд из-под полуприкрытых век был внимательный, цепкий. Похоже, Секи Осаму подмечал любую мелочь и откладывал про запас до тех пор, пока эта мелочь не понадобится. «Трюмон Хидео», — представился отец, хотя в этом не было надобности. «Мой сын Рейден, мои сослуживцы Икеда Наоки и Нисимура Кэро. Я привел их в качестве свидетелей, желая избавить вас от лишних хлопот». Мы по очереди поклонились чиновнику. Когда я вновь поднял взгляд на дознавателя, в ворота за его спиной вошли двое. Одним был настоятель Иссен, другим же. Длинная грубая накидка с капюшоном, пояс, прочная веревка. Из-под капюшона вместо человеческого лица на меня уставилась рыбья голова, покрытая капельками росы. Голова отблескивала тусклой медной чешуей, пучила белые эмалированные глаза с черными дырами зрачков, приоткрывала губастый рот. Под служебной маской карпа скрывался Каонай, безликий. Живое напоминание о воздаянии за попытку обойти закон кармы, дарованный нам милосердным Буддой Амидой. Парии, отщепенцы, отверженные. Даже к нечистым это и лишенным сословия хинин относились лучше, чем к мерзким каонай. Бывшие люди, лишенные не только сословия и чести, но также лица и имени. Единственные, кого можно убить безнаказанно. Так веками убивали друг друга наши предки до сошествия чистой земли на острова восходящего солнца. Убить и остаться самим собой, а не стать вместилищем для духа убитого, предоставив ему возможность жить вместо тебя. Впрочем, убивали каонай редко. Люди не желали марать о них руки. И вот эту дрянь, язык не поворачивался назвать безликого человеком, старший дознаватель Секки привел с собой в наш дом. Лицо отца затвердело. Глава семьи скрыл гнев под личиной спокойствия, но я-то хорошо видел, каких трудов ему это стоит. Как же я понимал сейчас отца. Увы, мы ничего не могли сделать, находясь полностью в воле дознавателя. Обычно лицо Каонай, серая морщинистая маска, заменявшая им лицо, было замотано тряпкой с двумя дырами для глаз. Тряпичника мы, не раздумывая, погнали бы прочь плетьми, что делали все достойные люди, едва завидев безликого в приличном квартале. Но медная маска Карпа свидетельствовала: этот Каонай находится на службе. Его нельзя побить, прогнать, облить во всех смыслах, грязью без серьезных последствий для забияк. «Прошу почтить своим присутствием мое скромное жилище, досточтимый Секи-сан». Учитывая сложность положения, вежливость отца была на высоте. «Прошу и вас, уважаемый Исен-сан». На безликого в рыбьей маске отец не смотрел, словно его здесь и не было. Я изо всех сил старался следовать примеру отца, но взгляд нет-нет, да и возвращался к долговязой фигуре. Каонай следовал за старшим дознавателем, как на привязи. Мой же взгляд следовал за ним самим. Так человек спешит отвернуться от нищего калеки или прокаженного и невольно, с болезненным любопытством, оглядывается. Мне было стыдно, очень стыдно, но я ничего не мог с собой поделать. От этого я стыдился и злился еще больше. Я чуть не забыл, зачем дознаватель вообще явился к нам домой. «Желаете чаю?» «Благодарю, нет. Уверен, нам всем хотелось бы как можно быстрее разобраться в сложившейся ситуации. Дело не слишком приятное, следует покончить с ним». Это не был ритуальный вежливый отказ, положенный при церемонии встречи гостя. Секи Осаму говорил откровенно, с грубоватой прямотой, за что я был ему благодарен всем сердцем. Действительно, чем быстрее он разберется с нашей бедой, тем лучше. «Как вам будет угодно, Секи-сан. Если вы передумаете, только скажите». «Вы очень любезны. Итак, мне сообщили, что ваша жена публично объявила вам о подозрении на Фукацу. Она полагает, что имело место незарегистрированное перерождение, и в вашем теле находится другая личность». «Так и было». «Что именно?» «Жена объявила мне подозрение». «Вы отрицаете перерождение?» «Отрицаю. Я Тарюмон Хидео, старшина караула». Дознаватель остановил отца. «Не сейчас, Хидео-сан. Будем придерживаться установленной процедуры. На предварительном этапе мне достаточно вашего отрицания. Ваша жена назвала причину, почему она заподозрила перерождение?» Отец замялся, прикусил губу. «Я настаиваю на ответе». Дознаватель нахмурился. «Говорите». «Нет, не назвала». «Почему?» «Сказала, что стыдится. Она не назвала причину, но я догадываюсь». Черты Секи Осаму затвердели. «Прошу вас, изложите свои догадки». «Вы настаиваете?» «Да. В противном случае я уйду, а вас накажут за ложный вызов». Отец покосился на сослуживцев, топтавшихся за его спиной. Нисимура понял намек и поспешил отойти прочь к дровяному навесу. Менее сообразительный Икеда замешкался, и Нисимура увлек его за собой. Отец глянул на меня. На отцовском лице отразилось сомнение. Кажется, он гадал. Отослать сына к навесу? Объясниться с дознавателем с глазу на глаз? Или разрешить мальчику слушать? Пауза неприлично затягивалась. Не придя к однозначному решению, отец заговорил, понизив голос. Мне не терпелось узнать, что же произошло между отцом и матерью, и я остался стоять, где стоял. Отвернулся, делая вид, что разговор меня нисколько не интересует, и принялся ловить каждое слово, благо со слухом у меня все было в порядке. «Похоже, сегодня ночью я повел себя не так, как ожидала моя жена». «Продолжайте». «У нас в семье траур». «Кто умер?» — быстро спросил дознаватель. «Моя мать». «Возраст вашей почтенной матери?» 62 года. Она долго болела. Все могут подтвердить. Это лишнее. Примите мои соболезнования. Благодарю вас. Продолжайте. Я проснулся в час тигра. Это недостойно мужчины, но я вспомнил мать. Отец помолчал, собираясь силами. Я расплакался. Мне очень стыдно, Сэки-сан. Я должен был держать себя в руках. Ваши слезы говорят о сыновней почтительности. Любой порядочный человек плачет, вспоминая умершую мать. Дальше. Жена проснулась, она обняла меня, желая утешить. Отец встал ко мне спиной. Я обнял ее в ответ, и тут... Извините за такие подробности, но я вдруг ощутил желание. Я ничего не мог с собой поделать. Вероятно, жена заметила мое состояние. Простите, что рассказываю вам это. Вы правильно сделали, что отослали сослуживцев, Хидео-сан. Я другое дело. Я обязан вас выслушать до конца, что бы вы ни сказали. Заверяю, ваш рассказ полностью в рамках приличий. Моя жена вырвалась. Она кричала: «Прочь, не трогай меня, ты не мой муж». Я пытался ее успокоить, но мне это не удалось. Да, мне не следовало так вести себя во время траура. У моей жены были причины укорить меня, но я не ожидал. Дознаватель кивнул. «Благодарю вас за откровенность. Теперь мне нужно поговорить с вашей женой. Проводите меня к ней. После этого я приступлю к официальному дознанию».